хотим или нет, но с развитием цивилизации возможности государства вырастают. И государство должно правильно себя вести, диалектически. Если не так, то оно либо поощряет полную разнузданность, вот допустим, как это в сексуальной сфере сейчас, разложение идет, либо полная зажатость, что мы наблюдаем в физической сфере. Что сейчас на Западе происходит? Как бы защита человека. Человек в материалистическом восприятии воспринимается как тело. Ну, вспомните определение Энгельса. Жизнь – это форма белкового тела. До сих пор и медицина, и наука говорят, что мышление есть продукт тела. То есть в мозгу что-то зашевелилось, тараканы забегали, и человек начал думать. То есть мышление – продукт мозга. То есть в мозгу что-то должно зашевелиться, тогда человек думает. То, что мысль начинается раньше, а мозг потом ее реализует, об этом никто не говорит. Я об этом уже говорю 25 лет. Так вот, материалистическая теория приводит к тому, что если человек – это тело, то защищать нужно только тело. А поскольку государство развивается, оно должно все дальше развиваться. В каком направлении? Все больше защищать человека, то есть тело. Поэтому малейшая агрессия в физическом плане начинает все больше, все жестче контролироваться и тормозиться. Ну, например, я приводил пример, который уже 20 лет существует. В Канаде детям запретили бросаться снежками, потому что это больно, это вредит здоровью. Я помню, в одной из ваших первых книг, да. Да, да. То есть, все это развивается дальше. Такое ювенальная юстиция, это есть максимальная защита на физическом уровне. Защита формы в ущерб содержанию. Более того, поскольку люди не знают, что такое душа, и наука таким понятием не оперирует, душа вообще не защищается государством, наоборот, идет разложение. То есть, гомосексуализм, распад семьи, разврат, все прекрасно, все нормально. Это же к телу не относится особо. Тело потом погибнет, но они связи это не видят. Душа не защищается вообще. Более того, надругательство над душой, вспомните Шарли Эбдо, оскорбительные моменты по отношению рисунка пророка Мухаммеда, потом и в отношении российских катастроф. То есть позволяется кощунствовать над самыми святыми вещами, потому что нет понятия защиты души и нравственности. Такое общество неизбежно, так сказать, обречено на гибель, и оно сейчас умирает буквально на глазах. Теперь, что касается России. Общее, скажем так, направление, в котором идет Россия, называется одним словом – халуйство. То есть, раз мы отказались от своих идей, мы должны взять другие. И вот идет перенимание всего западного в надежде на то, что мы будем так же хорошо жить, как они. Все молятся на кусок хлеба. Но результат понятен. Поэтому, что получается у нас? Получается, что есть развитие, это есть диалектическая борьба личности и общества. Если общество начинает душить личность, человек не хочет жить, и общество умирает, перестает размножаться. Если человек душит общество, то идет разложение, и в конечном счете что-то типа фашизма, и в конечном счете тоже погибает. Мы не научились объединять противоположности. Мы не понимаем, что должно быть гармоничное взаимодействие двух противоположностей – человека и общества, народа и власти. Либо побеждает народ, революция, и все сметено, либо побеждает власть, и народ тогда жить не хочет. Кстати, в этом году зафиксировано рекордное нежелание жениться. Такое было только в 2000 году, когда практически распалась страна. 6,5 браков на 1000 человек. То есть люди не хотят жениться, не хотят иметь детей. Это говорит о том, что люди не верят в будущее. Ну а о состоянии нашей страны тут говорить нечего. Страна разворовывается так стремительно, настолько безжалостно чиновники относятся к народу, что, как говорится, многим жить не хочется. Это отдельный разговор. Так вот, насчет ювенальной юстиции. Дело в том, что государство, забирая у мужчины права, оно... Мужчина отдает, если он это не принимает, не уходит в оппозицию, то он эти права отдает. Но государство же не будет женщин оплодотворять, хотя и это скоро, я думаю, будет. То есть мужчина вместе с функцией самца, он отказывается от функции оплодотворения и создания семьи. То есть государство, пытаясь помочь людям, ну тупо помочь, не имея понимания, что такое человек, а помогая только на физическом уровне. Государство убивает душу, и в результате разложение идет изнутри, незаметное. Что делает государство? Щедрые пенсии, защита женщин больше, чем мужчин, выплата женщинам с детьми больше, чем она даже замужем. Поэтому эффективные разводы на Западе есть. Потому что одной с ребенком жить выгоднее, чем с мужем. Больше денег получает. Жесткое торможение любых форм защиты нравственности, потому что это вредит, можно сказать, телу. То есть, что я хочу сказать? То, что происходит, это нормальный процесс. В каком плане нормальный? Государство должно развиваться. И оно развивается, оно совершенствует систему защиты человека. Только эта система защиты человека работает только на одном уровне, на физическом. А на уровне духовном и душевном она вообще не работает, система защиты, потому что нет понятия, что такое человек. Мы все говорим, что человек – это тело, дух и душа. Но это простонародье, как говорится, народ интуитивно чувствует правду. А в науке это не отражено. Поэтому, когда развивается, скажем так, только форма, в ущерб содержанию. Это как раз классический вариант раковой опухоли. Физически идет блестящее развитие. Но только это развитие убивает организм. Разрушает функцию естественную. То есть, когда развивается только физика, начинает нарушаться функция, начинает нарушаться главное, так сказать, вообще смысл и цель. То есть, как смысл существования какого-то объекта. Поэтому идет закономерный процесс. В результате того, что религия стала вырождаться, понятие душа, за которое, в принципе, приватизировав религию, за которое отвечали священники, утратило свою важность, появилась эпоха сначала Возрождения, которая в большем счете была эпохой Вырождения, потом эпоха, как вы помните, Реформации, Просвещения, а это Просвещение есть торжество ума и тела над душой. Это было всего 200 лет назад, и сейчас мы пожинаем результаты этого. Но осталось, я думаю, 10-20 лет максимум, потому что слишком стремительно идет процесс. Россия в плане этом немножко отстает, и это ее шанс. Посмотрим. Так вот, что получается. Государство подавляет функцию мужчины, потому что государство, не имея диалектического взгляда на мир, оно действует однобоко. Когда Христос говорил «возлюби врагов своих», это означает не присмыкаться перед врагами и не прощать все им. Это означает не испытывать ненависти. Это означает понимание того, что враг, он может быть твоим другом, и враг, он источник развития. То, что нас не убивает, то нас развивает. То есть это есть единственная борьба противоположностей. Это реализация закона. Поэтому ненависть к врагу, отрицание врага, это есть нежелание развиваться. По этой схеме у нас построено все. Это языческая схема. Мы болезнь уничтожаем, вместо того, чтобы понять, что болезнь – это предупреждение об опасности. Нужно сотрудничать с болезнью, а не уничтожать ее. А фармацевтика просто сначала уничтожала, а сейчас просто убирает внешние признаки, чтобы человек не умер, но и не был здоров. Но это уже всем понятно. Так вот, что получается. Государство, которое не способно к реформам реальным, который развивается только на внешнем физическом уровне и считает, что развитие – это только вот технический прогресс, это государство начинает все более жестоко относиться к врагам. Потому что диалектика-то утрачивается. Когда же человек живет только телом, а не душой, а тело и душа – это диалектическая тоже противоположности. Тело и дух – отдельный разговор. Но в общем плане все развивается за счет противоположностей. Скажем так, мы ущемляем тело, нашей душе становится лучше. Поголодали, на душе легче стало. Мы переедаем, в душе хуже. То есть идет процесс взаимодействия противоположностей. Так вот, когда мы это понимаем, тогда мы гармонично развиваемся. Если мы жесткую позицию занимаем, языческую, вот тело это только хорошо, мы будем свое тело закармливать, и мы будем ненавидеть того, кто скажет нам «поголодай». Государство, все, оно идет не по пути развития, воспитания, не по пути гармоничного, скажем так, создания гармоничного человека. Оно идет просто по пути выбраковки плохих. Поэтому сейчас вот сканируют, ага, ты беременна, у тебя там плод такой-то, делай аборт. Скоро буквально на первых этапах зачатия берут ДНК, у вас ребенок неполноценный, все, немедленно на аборт. И попробуй не сделать аборт. Такие штрафы назначат и прочее, что женщина будет вынуждена это сделать. То есть это путь спартанцев, которые топили слабых детей. Чем это заканчивается? Это заканчивается одним и тем же. Следующий этап – фашизм. То есть мы приходим к фашизму, когда идет выбраковка слабого человека. Или слабого, или агрессивного. Вот вы знаете, что если вы пойдете в аптеку и купите там женский гормон, то все будет нормально. А если попробуете купить тестостерон, или то, что способствует выработке тестостерона, это уголовное дело. Да, уголовная статья, верно. А знаете почему? Ну, формально трактуется, по-моему, что это вредно для здоровья, что прием тестостерона извне подавляет выработку собственного. Но это, насколько мне известно. Нет, нет, есть тестостерон, который подавляет, когда в излишних количествах, а есть уколы, которые способствуют выработке тестостерона. И за них тоже можно получить уголовное дело. А, потому что он повышает агрессивность, наверное. Может быть, из-за этого? Что такое повышение агрессивности? Это очень абстрактное понятие. Это нужно провести сотни экспериментов, в России их никогда не произведут. Как сказал мне один врач-эндокринолог, он очень просто это все описал. Он говорит, мужчина с высоким тестостероном обладает повышенным чувством собственного достоинства и начинает задавать лишние вопросы властям. Понятно. Вот и все. Вот и весь ответ. Поэтому уголовное дело. Поэтому к чему мы приходим? Понятно. Что общество все сильнее давит тех, кто ему противодействует. Не имеет значения, с какими целями. С благими, неблагими. Общество, как бы, которое не умеет развиваться, подобно язычнику, который абсолютно прав во всех вопросах. Потому что признать себя неправым, это как бы себя убить. Поэтому государство всегда право. Вот нынешнее состояние чиновников. Государство не может ошибаться. Поэтому любой человек, протестующий в той или иной форме против государства, обречен на уничтожение, или на уколы, или на тюрьму, или на подавление, как бы начиная с детства. Вот вся схема. Да, ну в общем, вот приблизительно такая раскладка. Так что в конечном счете мы опять приходим к чему? Вначале было слово. Деградация нашей картины мира, нашего мировоззрения – и переход в примитивное материалистическое – это гарантийная гибель цивилизации. А причина? Причина деградации религии. Ну а почему религия деградирует? Я об этом 25 лет говорю. Такие дела. Да. Ну и я немножко в ту же тему хотел добавить насчет мужчин, что сотрудницы инспекции по делам несовершеннолетних – это почти 100% женщины. Так вот, эти женщины, которые сидели в комиссии, ну и я думаю, что большинство их коллег, что любопытно, они просто не понимают, что они как бы убивают мужчин. С детского возраста подавляют функцию мужчины, а за этих мужчин им вообще-то в будущем своих дочерей выдавать. Вот этого понимания напрочь нет. Знаете почему? Вот обратите внимание, в православии поклонение Христу мужскому началу, а на Западе Деве Марии женскому началу. Да. А женское начало – это материальное начало, материалистическое – это символ наслаждения, вожделения. Поэтому Запад всегда гнался за вожделением, наслаждением, личным комфортом и весьма в этом преуспел. Машины, квартиры и все остальное. Из-за чего Россия всегда облизывалась и завидовала Западу. Так вот, ювенальная юстиция, женщина, она ближе к форме, она материалистична по своему складу ума. А мужчина более духовен. Мужчина – это дух, женщина – материя, говоря простым языком. Дух поля родил материю, вещество. Зашифровано в притче об Адаме и Еве вот это вот, скажем так, закономерность. Вакуум рождает частицы. Поэтому женщина, которая руководит государством, она будет его переводить на материалистический уровень, когда главнее кусок хлеба. А мужчина будет говорить о том, что, так сказать, будущее важнее настоящего. Поэтому женщины в ювенальной юстиции – это нормальное явление, потому что как раз ювенальная юстиция – это и защита тела. Это западная психология. Вот в этом плане ислам, он еще как-то противостоит вот этому распаду, говоря о том, что мужское начало важнее и сильнее женского. Что на самом деле так и есть. Потому что поле, дух, всегда было сильнее тела. Они в взаимозависимости. Но если говорить о системе приоритетов, сначала дух, а потом тело. А если говорить в общем, сначала Бог, потом душа, потом дух, а потом тело. А когда последнее делают первым, ну тогда понятно, что будет.